«Это что?» – непонимающе переводил взгляд с каменных коробок на меня Петр. Я молча начал открывать по отдельности каждую. Как оказалось, занятыми были только две, одна из них была пуста. При явлении нового клинка, кинжал у меня в ножнах нагревался и вспыхивал, сразу же успокаиваясь, как только крышка шкатулки закрывалась. Клинок восьми стихий, вскинулся он, когда до него дошло, что именно он увидел. Я кивнул, извлекая из центра сука шкатулку, которую долгие годы хранили Мануловы на этом складе. Клинок молнии был на месте. Дух леса справился с возложенной на него миссией. «Слушай, я знаю, что это за символы, на вводных лекциях по артефакторике нам об этом говорили», перевел на меня взгляд брат. «Молния», указал он символ на крышке артефакта, который я извлек из центра дерева. «Воздух, вода и огонь», поочередно ткнул он пальцем в шкатулке Иглобрюхова. «Подожди, но ведь клинок огня находится у тебя уже давно. Не удивлюсь, что он знал о нем и хотел его у меня отобрать, когда со мной бы расправился», усмехнулся я. «Даже место приготовил для него. Надеюсь, ему сейчас не сладко приходится. Он умер», пожал плечами Петр. «Через неделю после аукциона мы слегка запоздали со второй дозой противоядия. Но, знаешь, никто по этому поводу не расстроился. Получается, что эти двое приходили сюда за клинком», перевел он тему, поднимаясь на ноги. «Да, но они, не разобравшись, разбудили от спячки духа, который не позволил им закончить начатое. Спрятав шкатулки и собственный кинжал в хранилище от греха, как говорится, я поднялся на ноги. Осталось два, и тогда можно будет закончить с демоном. По крайней мере, мой предшественник на посту жреца Манула смог при его помощи избавиться от кровавой лисицы. Это у вас проклятие на роду такое, находить конфликты с опаснейшими тварями», полюбопытствовал он, направляясь к выходу. «При встрече с Манулом обязательно про это спрошу», хмыкнул я, выходя на свежий воздух, только сейчас понимая, каким затхлым и спертым он был внизу. «Еще бы знать, где находятся оставшиеся два. Найдем», уверенно сказал Петр, поворачиваясь ко мне. «Тем более, мне кажется, что один из клинков находится в роду змей, совершивших налет. Так что, нужно думать, где спрятан последний. Куда теперь? Домой. Мне здесь делать больше нечего. Только вот у тебя тут встреча назначена, насколько я помню», прошел я мимо него, направляясь к выходу от этих складов, куда мне больше незачем было возвращаться. «Домой так домой», пробубнил он, не ответив на мой вопрос, догоняя меня и вставая рядом. Мы, не спеша, шли в сторону ждавшего нас дирижабля, говоря на отстраненные темы. В основном обсуждали отношения Петра с Алиной, и как наладить связь с Марьяной, которая искренне хотела счастья для своей дочери, где совершенно не видела находившего рядом с ней Петра. В своих рассуждениях брат неожиданно пришел к выводу, что встречаться и жениться на сироте в аристократическом обществе, когда ты туда не входишь, самое лучшее, что может произойти с выпускником детского дома. «Эй, Денисов!» – раздался голос за моей спиной, как только мы шагнули на площадь, где в свое время Олег под влиянием чар своего дяди хотел убить Валерию. Нас окружали с десяток молодых парней, вертя в руках дубинки, цепи и ножи. Я обернулся, разглядывая окликнувшего меня. «Что, не узнаешь своих товарищей? Смотрите, какая важная птица к нам прилетела», рассмеялась девчонка, стоявшая рядом с заводилой, направляя в мою сторону арбалет. Как только раскрылся магический потенциал, так сразу нос в небо задрал. «Это они ко мне обращаются?» — уточнил я у Петра, который в это самое время удивленно взирал на парней и девушек, воспитывающихся вместе с нами в сиротском доме. Мне пришлось напрячь память, чтобы, наконец, вспомнить, где я видел их всех раньше. Те мимолетные встречи в лесу и в общем зале во время распределения, когда я только возродился в этом мире, уже напрочь стерлись из моей памяти. «Ну, раньше ты был Денисовым, если я не ошибаюсь», — протянул брат, приложив руку к лицу и выразительно покачав головой. «А я смотрю, Петруша, ты так и бегаешь рядом с этим нытиком. Что, больше никто не хочет охранять этого придурка?» — пробасил Бугай, находящийся сбоку от меня. Немногочисленные люди, пришедшие в этот час на площадь, спешно ее покидали, косясь в сторону назревающего конфликта. «Он совсем идиот», — полюбопытствовал я у брата, зная о том, что память парня, в которого он попал во время перемещения, сохранилась у него наравне со своей собственной. «Да, и это не лечится», — закатил он глаза. «Слушай, Сова, ты на что рассчитываешь, нападая на двух магов, один из которых является представителем знати, попытался вразумить главаря брат. В это время количество окружающих нас молодых людей увеличилось до 15, и все они были чем-либо вооружены. «Это ты, что ли, из высшей знати?» — сплюнул он. «Да какие из вас маги?» — заржал он, и его тут же подхватили все остальные члены банды. Так, недоучки, которые только и успели обучиться контролю, чего еще можно успеть за неполные полгода, поэтому ты мне зубы тут не заговаривай. Я сказал этому молокососу, что мы еще с ним встретимся и расквитаемся за все. Так вот, я свое слово всегда держу», — оскалился он. «Именно поэтому ты взял с собой больше десятка человек», — хмыкнул я, доставая мобилет, чтобы посмотреть на время. Было начало 11-го. Быстро мы управились на складе, как ни крути, один бы я дольше там копошился. «Слушай, только не убивай этих недалеких», — обратился ко мне Петр, делая шаг назад. «Котят и щенят грех трогать, а по уровню развития они только перешли на эту ступень. Да я и разговаривать с ними больше не собираюсь», — проговорил я. «И так уже поздно, а нам домой лететь еще 10 часов. Завтра же открытие клиники, не следует пропускать это очень важное мероприятие. Эй, Денисов, ты совсем, что ли, оборзел? Со мной говори». Что он хотел сказать дальше, я слышать не хотел. Сконцентрировав силу тени, я собрал ее в ступне и топнул ногой. Фиолетовая вспышка, преобразовавшаяся из голой силы, мощь которой сотрясла землю, отбросила этих наглых и самоуверенных сироток далеко за пределы довольно внушительной по размеру площади. Жгут, созданный из магии тени, взметнулся в сторону, в воздухе обхватывая главаря. Дернув рукой, я заставил его замереть на месте, научив тем самым базовым законам физики, после чего он с удвоенной скоростью полетел обратно, приземляясь на спину возле моих ног. «Я не Денисов, Сова», — наклонился я к стонущему парню. «Я Манулов, и я не только барон Российской империи, я еще маг 7-го уровня. А теперь ты скажешь мне, на кого работаешь, потому что с твоим явно преувеличенным авторитетом и отсутствием мозгов, я искренне сомневаюсь, что ты обзавелся связями, чтобы тебе в тот же миг доложили о моем прибытии в Ангарск». Пристально смотрел я в красные от боли и злости глаза. Магическая веревка все еще оплетала его тело, прижимая к нему руки, и он бессильно трепыхался, стараясь освободиться от сковавших его пут. «Да пошел ты, Денисов», — прорычал он, отводя глаза в сторону. «На кого ты работаешь?» — повторил я, еще сильнее стягивая фиолетовый жгут. Вся нереальность происходящего кричала мне, что в своих рассуждениях я оказался прав. Чувство смертельной опасности вдруг вспыхнуло в груди, распространяясь по телу. Я глубоко вдохнул холодный воздух и выпрямился, стараясь успокоить часто бьющееся с непривычки сердце. «Здравствуй, Константин», — со спины прозвучал знакомый мужской голос. Я медленно повернулся, встречаясь с мужчиной взглядом. «Отпусти паренька, это я его отправил к тебе. Вижу, что слухи о твоем ранении оказались пустой болтовней». Глава 19. Глеб Сапсонов выглядел намного лучше, чем во время нашей последней встречи. Никаких шрамов на лице больше не было, взгляд его стал более осмысленным и сфокусированным, а походка ровной и плавной. Кроме того, истинным зрением я видел, что под одеждой тело Сапсонова уже не было обезображено огромным количеством соединенных между собой макров. Один единственный сиял красным светом в груди, прямо напротив ярко пульсирующего источника. На его лице красовалась легкая усмешка, когда он пристально оглядел меня с ног до головы. Это преображение мне, мягко говоря, не слишком нравилось, и явно не сулило для меня ничего хорошего. «Какая неприятная встреча», — медленно проговорил я, прерывая это возникшее молчание, во время которого мы бегло оценили, на что каждый был способен. О его истинной силе я мог только догадываться. Сапсонов очень умело скрывал свою ауру, а тело было так сильно изменено под воздействием различных экспериментов, что судить обычными для мага жизни способами было нерационально. «Напротив, Константин, лично я очень рад, что нам наконец-то удалось увидеться», — улыбнулся он и сделал шаг мне навстречу, заложив руки за спину. «Я уже давно хочу с тобой поговорить и выяснить как можно больше о твоих, не побоюсь этого слова, выдающихся способностях. Не переживай, убивать тебя, как и причинять тебе вред, сегодня в мои планы не входит». Я не шевелился, готовя все имеющиеся у меня в арсенале мощные печати и подпитывая кольца энергии и огня. «Ты же не веришь ему?» — тихо спросил Петр, в это время плетя какое-то хитрое заклятие. Ледяной доспех уже полностью окружил его тело, а вокруг нас начал подниматься морозный туман, который уплотнялся, принимая очертания какого-то змея. В это время, до сих пор связанный фиолетовыми нитями главарь задержавший нас шайки, что лежал на земле, начал активно ерзать, стараясь сбросить с себя путы. «Конечно, нет», — ровно проговорил я. Неожиданно в груди появился тяжелый ком, после чего я увидел перед собой формирующееся марево готового проявиться волчонка. Оставив его в особняке рядом с Валерией, не думал, что, почуяв грозящую мне опасность, он сможет переместиться ко мне так быстро. Я остановил его, приказав скрыться. В этой схватке дух мне явно ничем не сможет помочь. Манул его знает, какими способностями обладал этот псих. Не исключаю, что в арсенале Сапсонова есть парочка противных заклятий, с помощью которых он может нанести вред моему волку. Я тут подумал, что лишние свидетели нам все-таки не нужны. «Ты же не против поговорить с глазу на глаз?» — спросил меня мужчина и, не дожидаясь моего ответа, щелкнул пальцами и мгновенно разорвал стягивающие путы на лежащем парне, который тут же вскочил на ноги и бросился прочь с приличной скоростью. Взмахом руки он разбил щит Петра на множество осколков и отбросил парня в сторону, подальше от нас. Я не видел, куда он приземлился, следя за Сапсоновым, которому хватило меньше 5 секунд, чтобы разрушить 2 довольно сильных заклинания, особо при этом не напрягаясь. Практически сразу снег, земля и камни взметнулись вверх, образуя вокруг нас ровный круг большого диаметра. Серый дым, окружив их, начал уплотняться, превращаясь в настоящий смерч, отгораживая нас плотной стеной от остального мира. Мы находились в самом центре этого вихря, не поддаваясь его влиянию, но даже так я прекрасно осознавал, что как только прикоснусь к нему, то он тут же втянет меня в себя и разорвет на несколько частей. Несмотря на беснующуюся вокруг нас стихию, внутри царила идеальная тишина. Все произошло настолько быстро, что я не успел как следует среагировать, только сделал несколько шагов, упершись спиной в эту магическую, практически живую стену, от которой исходила просто чудовищная по силе энергия. Теневой завесой я воспользоваться не смог, чтобы скрыться от глаз Сапсонова, собственно, как и поступью тени, которая просто не сработала, оставив меня стоять на том же самом месте. Можно было сделать вывод, что мы были не только отгорожены этим барьером, но и находились в каком-то подобии пространственного кармана, который полностью блокировал способности к перемещению при помощи магии. «Что тебе нужно?» – тихо спросил я у Сапсонова, который только ухмылялся, глядя на мои попытки обойти его чары. Я прекрасно осознавал, что мой противник намного сильнее меня. Нужно было выжидать и воспользоваться первой попавшейся возможностью, чтобы выбраться отсюда, либо, на крайний случай, атаковать. «Мне нужен ты, Константин», — ровно проговорил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Понимаешь, я ученый и всегда им был, а месть, на которую мне пришлось потратить годы, слишком утомляет. Я никуда не спешу, поэтому могу немного отвлечься и заняться тем, что мне действительно интересно. И когда ты понял, что мстить своим обидчикам недостойно тебя, неделю назад, когда покушение на несколько родов твоим любимым способом не удалось», — усмехнулся я, выдохнув, когда печати невидимыми обычному взгляду нитями сформировались над головой у мужчины. «Осталось только их замкнуть, но еще не время, чтобы идти в атаку первым». «Да ладно тебе», — отмахнулся он и искренне рассмеялся. «Я, конечно, слышал, что во всех этих трагических событиях виновником сделали меня, но я тут совершенно ни при чем», — отсмеявшись, ответил Глеб Сапсонов. «Мне это даже льстит, но нет, это не моих рук дело. Хотя идея была довольно неплоха, но реализация немного подкачала. И ты знаешь, кто за этим стоит?» — скептически спросил у него я, не веря ни единому его слову, даже несмотря на то, что говорил он это вполне уверенно. «Теоретически, не только у меня есть причины для мести этим родом. Когда идешь на подобное преступление, всегда могут остаться либо выжившие, либо недовольные потомки выживших. Это всегда нужно учитывать и не расслабляться ни через год, ни через 10 лет, ни через 100, замолчал он, ненадолго задумавшись над своими словами. Потом тряхнул головой, возвращаясь к прерванному им самим разговору. «Возможно, ты и твои друзья с ним встретитесь и, несомненно, проиграете, потому что даже мне не хватит сил, чтобы противостоять ему. Но если ты примешь мое предложение, я помогу тебе в противостоянии с ним, и тогда наши шансы существенно возрастут», — Посмотрел он наверх и очередным взмахом руки замкнул контур магического смерча, словно накрывая нас непроницаемой крышкой и погрузив при этом в непроглядный мрак. «Так-то получше будет, теперь никто не сможет разрушить этот барьер и помешать нашему разговору. Мое личное изобретение прекрасно получилось, не правда ли?» Вверх взметнулось несколько белых шаров, осветив ярким неестественным светом площадку, где мы находились. «О ком ты говоришь?» Проигнорировав его самовосхваление, повторил я вопрос, уже действительно заинтересовавшись в ответе. «Может, Сапсонов и не врал. Он не тот человек, который будет скрывать свои подвиги, даже столь неоднозначные. Я отвечу, но позже, когда получу от тебя ответ на мой вопрос», — прищурился он, начиная мерить шагами свободное пространство. «Так вот, на чем мы остановились?» «Точно, я ученый, изобретатель. Найдя способ пробить границу собственного магического предела, меня заинтересовало нечто иное, а именно, ты, точнее, даже не ты, а род Мануловых в целом. Есть прописные истины, законы, которые твой бог нарушает вопреки здравому смыслу. Ведь всем известно, что магом можно только родиться. Но все Мануловы, что были до тебя, магами не являлись, и силу получили гораздо позже возраста инициации. Тогда у меня родилась вполне здравая идея. Если может он одарить магией неодаренного, значит, это может сделать кто-то другой, не так ли?» Он говорил все быстрее, а в глазах промелькнул тот безумный огонек, который я видел в единственную нашу встречу. «Значит, он все же не смог полностью исцелиться, и, вполне возможно, что это безумие может захлестнуть его с головой. И я так понимаю, этот кто-то, ты, в боги метишь?» Рассмеялся я, даже не думая, что в своем самоутверждении он сможет так далеко зайти. «Может, и не в боги, но магом 10-го уровня мне вполне под силу стать», — оскалился он. «Но даже имея ту силу, которой обладаю на текущий момент, я могу разгадать эту тайну, которую вы со своим мелким башком скрываете. У меня уже есть люди, которые готовы со мной сотрудничать. Как оказалось, никому не нужные сироты. Отличный пласт для научных экспериментов. Даже не требуют ничего запредельного, когда слышат, что можно стать сильнее, быстрее и развить магический дар, которого у них отродясь не было», — поморщился он. «Но если все получится, то подобным образом я смогу заполучить в свое собственное распоряжение преданную мне армию сильных бойцов, которые не предадут и будут благодарны до конца своей жизни, в которой появится хоть какой-то смысл. И вот тогда можно и вернуться к мести, которая по прошествии времени станет только слаще», — проговорил он с каким-то злорадством, прикрывая глаза. «Я уже смог развить в некоторых что-то похожее на источник, но он пуст, и мне неизвестно, как его можно заполнить. И именно поэтому мне нужен ты. Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — покачал я головой. «Я, Серолапов, если ты помнишь, и мой дед владел 3 разными стихиями. Мне в наследство досталось 2. Манул просто первым откликнулся на зов в доме всех богов, так что мне нечем тебе помочь», — как можно убедительнее произнес я. «Я бы мог тебе поверить, правда, но мне стало известно, что ты смог получить от моей племянницы дар тени, которым никто из твоих предков не владел ранее, и произошло это во время ее инициации. Так что хватит», — прорычал он, переставая мельтешить перед глазами и, резко остановившись, приблизился ко мне на несколько шагов. «Как бы ты ни артачился, исход нашей беседы только один. Ты будешь работать со мной или добровольно, что я советую тебе сделать, и тогда все быстро закончится, или мне придется тебя сломать и подчинить, и поверь, для этого я даже не пошевелю и пальцем. Так каков твой ответ? Ты согласен работать со мной? Катись в бездну», — буквально выплюнул я. «В твоих играх в бога и опытах над отчаявшимися людьми я участия принимать не стану». «Ну как знаешь», — прищурился он, медленно поднимая руки. «Так даже будет интереснее». Волной голой силы меня отбросило назад. Активированные за мгновение до этого щиты приняли удар о внутренний слой магического вихря на себя, но, не выдержав давления, с громким хлопком тут же разрушились. Высвободившейся энергией меня отбросило вперед, подальше от установленного Сапсоновым барьера. Аура, которую противник сейчас не подавлял и никоим образом не скрывал, склоняла меня к земле, заставляя кости трещать под этим давлением. О том, чтобы пошевелиться и хоть как-то противостоять ему, не шло и речи. «Ты поднялся до 7-го уровня за такое короткое время. Это похвально. Но магу 9-го ты противопоставить ничего не сможешь», — как сквозь вату донесся голос Сапсонова, вызвав волну головной боли. Я закрыл глаза, вспоминая те ощущения, что испытывал, находясь на 10-м уровне изнанки. Стоявшему и с интересом взирающему на меня противнику было далеко до уловок учителя, к которым тот прибегал во время наших с ним тренировок. Очистив сознание, я высвободил огонь, бушевавший внутри меня, окружая себя им, словно плотной капсулой. Все виды пламени переплетались между собой, соединяясь и разделяясь, заставляя чужеродную силу, воздействовавшую до этого на меня, отступить. Я выпрямился, чувствуя свободу в движениях, и резко замкнул контуры всех трех печатей огня, которые ждали своего часа. Печать кары, меча правосудия и поглощения огненной луны вплетались друг в друга, усиливая собой действие каждой. Четыре копья и меч полетели вниз практически одновременно с появившимся гигантским шаром, совершенно в этот раз не похожим на луну. Своим действием печать огненной луны заставила Сапсанова пошатнуться, но не оторвала того от земли и не притянула к себе, как я на то рассчитывал. Подобной атаки он все равно не ожидал. Окружив себя несколькими разностихийными щитами, маг крутанул в руке появившееся из ниоткуда копье, с наконечника которого безостановочно летели электрические разряды. Направив навершие копья прямо в центр проявившихся печатей, он ударил туда внушительного размера молнией, которая разбила мои заклинания, оставив после себя только смешанный запах гари и озона. Не став терять времени, я тут же отправил в Сапсанова дюжину теневых стрел, что легко прошли сквозь его щиты. Но, к сожалению, он в несколько размашистых движений своим копьем сбил почти все летевшие в него стрелы, пропустив только одну, которая впилась в его плечо и, тут же растворившись в его теле, начала отравлять его магией тени. Однако зеленые потоки его жизненной энергии быстро подавили растекающуюся отраву, залечив даже такого внушительного размера рану. «Неплохо, вполне неплохо», — самодовольно усмехнулся он, поставив копье рядом с собой и несколько раз ударив им о землю, отчего я ощутил несколько внушительных толчков, едва справляясь с тем, чтобы не упасть и остаться стоять на ногах. Но, как я уже говорил, между нами два уровня разницы, это больше, чем пропасть. После очередного легкого стука копья, из земли рядом со мной вырвались несколько тонких цепей, по которым пробегали многочисленные маленькие молнии. Я отпрыгнул в сторону и взлетел вверх, активируя вместе с этим печати ускорения и силы, но направленное в мою сторону заклятие в одно мгновение настигло меня и обвило ноги и грудь. Рывок вниз, и я упал на колени прямо перед своим противником. Несколько электрических разрядов прошли через мое тело, заставляя сердце сбиться с привычного ему ровного ритма. Огненную ауру, защищающую меня, потухнуть, а источник и потоки, выходящие из него, ярко засиять и прийти в нестабильное состояние. Ну вот, пожалуй, и все, подошел ко мне практически вплотную Сапсанов, скривив губы в презрительной усмешке. Я еще раз повторю свой вопрос. Он не договорил. Яркий столб света пронзил купол, окутывая меня теплой, чистой энергией. Цепи с оглушительным звоном порвались, упав на землю. Быстро поднявшись, я вложил как можно больше силы в печать сокрушения и откинул мужчину подальше от себя. «Я не могу тебя отсюда вытащить, но защиту какую-никакую организую», — прозвучал в голове голос Манула, без привычных ноток ехидства. Он был напряжен и предельно сосредоточен, что явно говорило о не слишком радужных для меня перспективах закончить поединок в свою пользу. «Побарахтайся еще немного, помощь скоро прибудет». «Побарахтаюсь», — прошептал я, направляя в атаку всех своих марионеток, не связывая их с собой. Волчонок, повинуясь мысленному приказу, тут же бросился на Сапсанова, а огнедемон, вылетевший из груди, поднялся вверх и тут же спикировал вниз, нанося мощнейший удар щитам слегка опешившего Сапсанова, отражающего нападение девяти теней. «Мне нужна минута, всего лишь минута», — проговорил я, опускаясь на землю и садясь на колени. «Другого выхода я не видел. Между нами действительно была пропасть в голой силе и, если бы Сапсанов захотел, он просто смял бы меня за считанные секунды. Но я был нужен ему живым, поэтому у меня появился призрачный шанс закончить с ним раз и навсегда». Я достал из кармана штанов медальон Андрея Сапсанова, который положил туда, когда рассматривал его во время изучения книги теней на борту дирижабля. Сам ритуал поглощения силы из него был достаточно прост, но последствия его описаны в книге теней не были. Ну что ж, самое время это проверить на себе. Вложив его в руку и сжав кулак, я одним резким движением пронзил ладонь кинжалом огня насквозь, доставая острием лезвия до кристалла. Разрушив его, я высвободил находившуюся внутри него силу, которая тут же потекла потоку крови в рану лавинообразным потоком, устремившись сразу в сторону источника. Я чувствовал, как закипает внутри меня кровь. Под действием этого неестественного жара, сердце стучало, как бешеное, а дыхание участилось. Магия жизни тут же включилась в работу, но под напором все еще исходящей от медальона магической энергии отступила, буквально спрятавшись в стремительно увеличивающемся источнике. Фиолетовые нити практически разрывали мое тело и собирали его вновь, проникая, казалось, в каждую клеточку. Я не мог сфокусироваться, чтобы посмотреть, что творится передо мной, но доносившиеся до меня звуки борьбы вселяли надежду на то, что время у меня еще есть. Избыток энергии, которая не могла поместиться в теле, оплетала меня фиолетовым туманом, становившийся все плотнее, окружая мое тело полупрозрачным панцирем. Меня подняло вверх в тот самый момент, когда зрение прояснилось, и я увидел отлетевшего в сторону волчонка, который свернулся клубком и исчез в божественном столбе света моего бога. Сапсанов смотрел на меня злым, безумным взглядом, направляя свое копье на меня. Волны силы начали отделяться от меня в такт биения замедлившегося сердца, сбивая противника с ног и буквально расширяя границы все еще кружившегося вокруг нас смерча. «Ты хотел увидеть, как я поглощаю чужеродную силу?» Мой голос был ниже и разнесся эхом в этом замкнутом пространстве. «Так смотри». Вновь появившиеся марионетки слились в одну, увеличиваясь в размерах и превращаясь в огромную тень у меня за спиной. Я напитывал ее бушующей внутри меня силой, прекрасно понимая, что у меня будет всего один удар. Больше церемониться Сапсанов со мной не станет. Появившийся в руках у тени кинжал, ставший точной копией того, что я все еще держал в руках, стал практически черным. Сделав глубокий вдох, я выбросил руку вперед, указывая на противника острием своего собственного клинка. Сапсанов сделал шаг назад, округлившимися глазами глядя на тень, которая буквально растаяла в воздухе, растворившись в кинжале, который летел в его сторону. Пробив все наложенные щиты, он без какого-либо сопротивления вонзился ему в грудь. В ушах шумело, а от резко накатившей слабости я чуть не свалился вниз. Приземлившись на ноги, я сделал несколько шагов в сторону рухнувшего тела и обессиленно опустился рядом с ним. Мужчина держался за грудь, ловя ртом воздух и глядя куда-то мимо меня. «Кто стоит за демоном тени, отвечай же!» – прохрипел я, едва оставаясь в сознании. Я чувствовал онемение, жжение и боль во всем теле, но держался из последних сил. Сапсанов схватил меня за руку и, посмотрев осмысленным взглядом, захрипел, закатывая глаза, которые в то же мгновение стали стеклянными. Рука разжалась и безвольно упала ему на грудь. «Гадство-то какое!» – прошептал я, глядя, как на тело моего врага стекают капли крови. Проведя рукой по лицу, обнаружил, что кровь идет у меня из носа. Ощутив металлический привкус во рту, я понял, что началось какое-то внутреннее кровотечение. Руки и тело просто горели. Стянув с себя куртку, увидел тонкие раны на коже, которые словно были сделаны очень острым, тонким клинком. Через мгновение очередной разрез появился на предплечье, из которого также потекла тонкая струйка алой крови. Источник слабо пульсировал, а все энергетические каналы переплетались между собой, скручиваясь в небольшие клубки. Самые тонкие нити изгибались и рвались. Похоже, с вложенной в заклятие силой, я все-таки не рассчитал. Наложенный Сапсановым барьер после его смерти медленно опал, оставив после себя внушительного размера кратер. «Ты справился», — как-то отрешенно проговорил Манул. «Не ожидал, поэтому искренне хвалю. Я займусь волчонком, Костя». Я тряхнул головой и попытался подняться, но ноги практически не слушались. Ко мне спустилось несколько человек, в которых я узнал Петра и все семейство Выдровых, включая Алину. Брат тут же бросился ко мне, прикладывая ко мне руки, пуская внутрь меня поток магии жизни, стараясь хоть немного стабилизировать мое состояние. «Бригаду лекарей сюда, живо!» — прокричал Алексей Владимирович, садясь рядом со мной и заглядывая мне в лицо. «Все будет хорошо, только не отключайся. Мы не смогли быстро разрушить барьер, слишком сложное и высокоуровневое заклятие, извини. Никто и не ждал, что победа над таким противником дастся легко. У нас проблемы», — прохрипел я, закашлившись. «За прорывами стоит не Глеб Сапсанов, а кто?» — нахмурился он, провожая взглядом нескольких парней, которые оттащили в сторону от нас бездыханное тело мужчины. Он не сказал, но тут допрос по вашей специализации. Как вы тут оказались? Спросил я, обводя всех взглядом. От вмешательства Петра стало намного легче, по крайней мере, все энергетические каналы распрямились и перестали рваться. Я позвал Алину при помощи этого, кивнул он на свою руку, где виднелись линии от ритуала связывания. Я кивнул, помня о том, что вся их семья была связана между собой подобным, поэтому они и смогли так быстро перенестись сюда. Шмелев остался в Норильске рядом с Лерой. Мы не знали, что именно происходит, и кто еще стоит под ударом. Целители прибыли на удивление быстро. Отогнав всех подальше, они довольно оперативно переложили меня на носилки, не забыв приложить к моей груди светящийся кристалл. Мужчина-лекарь хмурился и постоянно смотрел на меня обеспокоенным взглядом. Этих 5 минут хватило, чтобы на меня снизошло озарение, ведь ничем другим я назвать это не смог. Нужна тщательная диагностика, но и сейчас понятно, что ваше состояние нестабильно, проговорил целитель. Я погружу вас в лечебный сон, надеюсь, что хотя бы так вы сможете перенести транспортировку. Подождите, Марьяна, позвал я стоявшую рядом с нами женщину, пристально следившую за каждым действием лекарей, заставляя тех напряженно оглядываться и коситься в ее сторону. Она вздрогнула и наклонилась ко мне, стараясь расслышать мой голос. Мне нужно встретиться с императором, и как можно быстрее. Целитель, корпевший надо мной, не стал больше ждать и, приложив руку к моему лбу, отправил в лечебный сон без сновидений. Глава 20. Пробуждение было долгим и неприятным. Я словно пытался выплыть из какого-то засасывающего меня болота. К счастью, я видел вдалеке знакомые лица и слышал обрывки фраз, что служили мне ориентиром. Когда у меня все же получилось выбраться из этого омута и открыть глаза, то первым, что я увидел, было лицо Огурцова, склонившегося ко мне, и морду моего волчонка, который часто дышал, открыв пасть и капая мне на плечо прозрачной слюной. Увидев, что я очнулся, целитель тут же начал светить маленьким фонариком мне в глаза. Волк, в свою очередь, потоптался передними лапами у меня по груди, лизнув меня в щеку, крутанулся в прыжке и растворился в воздухе. Я облегченно вздохнул, все-таки ему не так сильно досталось, как мне ранее казалось. «Ваше благородие, наконец-то вы пришли в себя», выдохнул мужчина и отстранился. «Мы уж и не знали, что и думать. Из лечебного сна я вывел вас уже давно, но проснуться вы изволили только сейчас». Осуждающе посмотрел он на меня, покачав головой, будто лично я был в этом виноват и сделал это специально, чтобы ему насолить. Сколько времени прошло, голос мой звучал хрипло. Я сел в постели, оглядевшись. Меня переместили, судя по знакомой обстановке, в клинику моего баронства. Вокруг кровати стояли различные приборы, светящиеся макро и другие непонятного предназначения артефакты, что равномерно гудели и пищали. На стуле возле кровати сидел Шмелев, который, отложив газету, внимательно на меня смотрел. 2 недели, если быть точным, то 15 дней, отчеканил лекарь, прикладывая к моей груди пирамидку, от которой исходило приятное тепло, и какой-то шар, начинающий слабо пульсировать в такт биения моего сердца. «Ничего себе!» – пробормотал я, нарушая тишину, как только Огурцов закончил свой осмотр и кивнул, слегка улыбнувшись. «Но как же, если вы об открытии клиники, то все прошло хорошо, ваша супруга справилась, хотя желающим попасть сюда было, как мне показалось, не до пафосных речей. Каким-то образом вам удалось разрекламировать нашу клинику наилучшим образом. У нас запись уже на 3 месяца вперед, и она увеличивается с каждым днем, особенно после того, как мы выписали первых довольных нашими услугами пациентов. Я слышал, что многие из высшего света хотят с вами встретиться, чтобы попасть сюда, минуя эту длинную очередь, которой никогда не было даже при вашем деде, протараторил он увлеченно, забыв даже про кристалл, который оставил у меня на груди. Он уже начал ощутимо жечь, поэтому я, не дожидаясь каких бы то ни было дальнейших действий лекаря, сам убрал артефакт, переложив тот на тумбу, чем привел спохватившегося Огурцова в чувство. Вообще-то, об открытии клиники я хотел спросить в самую последнюю очередь, но эта хорошая новость как-никак смогла меня приободрить. Что со мной было? Перевел я разговор в интересующее на текущий меня момент русло. Это мне у вас нужно спросить, недовольно скривил мужчина губы. Еле разобрался. Наберут с улицы кого попало в целители, даже опрос нормальный не проведут, когда пациент в сознании. Где это видано, что сразу в лечебный сон погружать? Хорошо хоть ничего сами делать не стали, а то, чувствую, наворотили бы они дел. Огурцов. Немного повысил я голос, косясь в сторону дяди, который все еще сидел не двигаясь. Я не знаю, что именно привело к таким последствиям, но главный энергетический канал при первом осмотре был надорван, что говорило о практически полном магическом истощении. Но это не самое страшное. Мне сначала показалось, что вас придавило тяжеленной каменной плитой и вы пробыли под ней несколько часов. Если бы вы видели, в какое кровавое месиво превратились все ваши внутренности. Как вас вообще смогли продержать в относительно стабильном состоянии до моего прибытия до сих пор остается загадкой, задумался он, прервавшись. Но все обошлось, правда, работы пришлось проделать довольно много. Как я тут оказался? Спросил я, осматривая себя в это время. Никаких повреждений заметно не было, единственное, что источник стал намного ярче, а энергетические каналы, отвечающие за магию тени, стали значительно толще и прочнее, по сравнению с остальными. Тебе повезло, что ты прилетел в Ангарск на дирижабле Сапсоновых, выпрямился Шмелев, впервые подав голос. Ты был в таком плачевном состоянии, что перемещать твое тело при помощи свитка было опасно, поэтому, загрузив на борт, тебя отвезли в новосибирскую клинику, куда пригласили Сергея Валентиновича, кивнул он на Огурцова. Когда ты стал походить на человека, а не на разорванную в драке тряпичную куклу, мы приняли решение перевести тебя сюда, где тобой смогла всерьез заняться целая команда целителей. Все так, подтвердил Огурцов. Вы полностью здоровы. Я вывел вас из лечебного сна еще 3 дня назад, но, видимо, ваша магия жизни посчитала иначе, продлив ваш отдых. Есть какие-нибудь последствия, решил уточнить я. Все же лучше знать о подобном заранее, чтобы не было никаких сюрпризов. Ну, физически вы полностью здоровы, как я уже сказал, тихо проговорил он, пристально глядя мне в глаза. Но во время последней фазы лечения, ваша магия стала нестабильна. Где-то раз в несколько часов от вашего источника исходил разрушительный энергетический импульс. Мы даже перевели вас пока в отдельное здание, которое отстроили специально для лечения людей баронства, чтобы вы не разрушили главное здание и не потревожили наших первых клиентов. Но потом все прекратилось. Я даже не знаю, что это было, впервые за время своей долгой практики видел подобное, сжал он губы, покачав головой. Так что, в вашем магическом состоянии вам придется разбираться самостоятельно, но, прошу вас, только не здесь, все-таки этому крылу еще нет и месяца. С этими словами он развернулся и вышел из палаты, бурча себе под нос, что его ждет какая-то пациентка, которая вечно всем недовольна, то зубами, то ногтями, то носом, то ушами, и вообще в ней походу ничего врожденного, созданного природой и ее родителями, скоро не останется. Ну, рассказывай, как ты это сделал? Тихо спросил дядя, подаваясь вперед, когда мы остались с ним наедине. Выдровы сказали, что магический барьер, окружающий вас, был настолько сильным, что его не смогли пробить несколько магов 7-го уровня. Мне просто повезло, выдохнул я. Позаимствовал чуток магической силы из одного артефакта и нанес удар, которого он не ждал. Недооценка соперника никогда не приводила ни к чему хорошему. Понятно, видимо, подобный ответ его смог удовлетворить. Он что-нибудь тебе сказал? Только то, что, страдая манией величия, решил создать свою собственную армию из обычных людей, сделав из них магов. Хотел, чтобы я присоединился к экспериментам. Как я понимаю, практически весь мой выпуск из сиротского дома служил ему в качестве подопытных зверушек. Можете запросить список у Койотова и взяться за них. Нужно их как минимум осмотреть. Кто знает, что он сделал с ними за время своих опытов. Я поднялся с кровати, ощутив небольшую слабость и головокружение. Мы этой бандой, как назвал ее Петр, уже занимаемся, только не были в курсе проводимых экспериментов. Кивнул серьезно он. Ты куда-то спешишь, а чего мне разлеживаться? Уже неплохо отдохнул, усмехнулся я, обводя взглядом палату, в которой не увидел ни единого шкафа. А где моя одежда? Это все, что тебя интересует? С улыбкой спросил он. Нет, но я не слишком комфортно себя чувствую в этой ночной сорочке, показал я на белоснежную рубашку, больше похожую на платье с завязками на спине. Это стандартная больничная пижама твоей клиники, фыркнул Шмелев, откинувшись на спинку стула. В детском отделении, Кстати, они еще и расшиты миленькими манульчиками. Ты уверен, что Глеб Сапсонов не стоит за недавними прорывами? Стал он предельно серьезным, резко сменив тему. Практически. Но этот вопрос я хотел обсудить с тобой. Сел я обратно на кровать, раз делать пока было особо нечего. Выдровы же должны были его допросить. Но то, что от него осталось, не смогли. Он действительно был очень сильным магом, и к тому же предусмотрительным. После смерти его душа не откликнулась на призыв, хотя маги смерти, пытающиеся вытащить ее из загробного мира, прикладывали к этому достаточно усилий. Так что, у нас на руках только труп спятившего Глеба Сапсонова и ни одного ответа, хмыкнул мужчина, прикрыв глаза руками. «Вы обыскали тело?» – спросил я у него, нарушив внезапно повисшую тишину. «Не на такой исход я, конечно, рассчитывал. И самое главное, мне совершенно непонятно, кто мог стоять в этом случае за демоном тени. Скорее всего, это тот мужчина, которого я видел во время перемещения наизнанку при прикосновении к алтарю. Ты хочешь забрать это?» Он вытащил из кармана родовой перстень, положив его на тумбу. Взяв кольцо в руки, я пристально разглядел выгравированный рисунок в виде оскалившейся морды волка и кивнул, сжав его в руке. «Теперь можно и Петром заняться, тем самым загладить кармический долг перед Вселенной». Я удивился, когда его увидел. Даже странно, что Сапсонов держал у себя только один трофей. «Это из-за тебя рот якобы не прервался?» Я кивнул, решив, что больше скрывать эту информацию незачем. «Мне стоит знать, зачем он тебе сейчас?» «Да, и мне нужна будет твоя помощь. На мне висит долг перед тотемом рода отца. Для этого мне нужен этот перстень, чтобы вернуть серого волка и основать новый род Серолаповых. У меня уже есть кандидат на эту должность, который, в целом, если особо не придираться, выполнил все поставленные условия», — проговорил я, сам обдумывая сказанное. «Петр?» — спросил Шмелев, теперь уже с интересом глядя на перстень у меня в руке. «А что, есть еще подходящие варианты, и ты хочешь, чтобы я сопроводил вас к дому всех богов?» — прищурился он. «Хорошо, я договорюсь со смотрителем». Давыдов обычно никому в подобных вещах не отказывает, особенно когда уверен в полном успехе проведенного ритуала. «Спасибо, я бы мог сам, но, думаю, у тебя все же это получится быстрее», — поблагодарил его. «А где все?» «Сейчас 10 часов утра. Твои друзья и супруга находятся в академии, где с них на тренировках дерут по 3 шкуры», — усмехнулся он. «Это самый лучший способ отвлечь их от ненужных мыслей. Постоянное сидение возле постели умирающего, ну, возможно, не совсем умирающего, и в принципе непонятно, что с ним происходящего пациента никому точно не принесло бы пользы. А так они хоть делом заняты», — как-то раздраженного проговорил он, вставая на ноги. «Но ты-то здесь», — не преминул я напомнить, что, когда пришел в себя, единственным посетителем не из персонала клиники был как раз он. «Что с алтарями? Вы проверили информацию, которую предоставил мне Клантини. Мне сказали, что ты должен сегодня очнуться. Вот я и решил тебя навестить первым», — посмотрел он на меня. «Да, все соответствует. Но мы в тупике. Нам пока неизвестно, как можно уничтожить главные алтари в каждой группе, но не в этом основная проблема. Как только мы уничтожаем мелкие алтари, активируются в это же самое время те, что были неактивны до этого. Пока это замкнутый круг, и мы не знаем, как его разорвать. Когда я разрушил алтарь, где-то активировался новый», — спросил я, не совсем понимая этот механизм. «Насколько я помнил, именно из разрушенного мною алтаря высвободилась энергия, которую впитали в себя маги тени. В том-то и дело, что нет», — развел он руки в стороны. «Но привлекать тебя к этому мы не станем. Слишком высок риск того, что, находясь поблизости от тонких мест и алтарей, демон сможет заполучить тебя и сразу же вторгнуться в наш мир. Это обсуждалось с графом Орловым и начальником имперской службы безопасности». Прервал готовые вырваться у меня возмущение. Я захлопнул рот, понимая, что они все правы. И такое пристальное ко мне внимание отнюдь не из-за меня лично. Заполучив выходной костюмчик, демон тени сразу выйдет в свет и доставит очень много проблем. Тем более, я себя раскрыл, поэтому второго шанса вырваться с изнанки, если вдруг снова туда провалюсь, у меня может и не быть. Я схожу к Огурцову, спрошу, можно ли тебя забирать, да вещи твои принесу. Бросил он на меня оценивающий взгляд и вышел из палаты. Я покрутил в руках перстень. Мне было известно, что нужно делать дальше. Осталось только спросить у Петра, согласен ли он стать жрецом Серого Волка. Раньше я эту тему старался не поднимать, раскрыв только некоторые теоретические возможности получения благословения тотема. Все же, я не был до конца уверен, что мы сможем забрать родовой перстень у Сапсонова. Долго ждать не пришлось. Вернувшийся Шмелев с ухмылкой на лице бросил на кровать рядом со мной чистую одежду, сообщив, что Огурцов был несказанно рад, что его трудный пациент чувствует себя хорошо и решил покинуть это гостеприимное место. Прямо из палаты при помощи свитка мы переместились к входу в академию. В первую очередь мне бы хотелось увидеться со своей семьей. Учебный год был в самом разгаре. Коридоры были заполнены студентами, которые настороженно косились в мою сторону, провожая пристальными взглядами, которые я чувствовал на себе до самого спуска на этаж, где располагались залы для тренировок. Встретившийся мне по пути младший кондор буквально шарахнулся при виде меня в сторону. Видимо, весть о поединке с Сапсоновым разлетелась быстро, особенно в узких кругах заинтересованных лиц. Как ни крути, это было мне на руку. Хоть не буду отвлекаться на разборки с местной аристократией в ближайшее время, многие представители которой не станут переходить мне дорогу и нарываться без веской причины. Мы прошли в одно из пустых изолированных помещений, находившиеся в противоположном крыле от того, где занимались остальные. Здесь я тренировался некоторое время, когда готовился к дуэли с Болеглавским. Прежде чем выпускать тебя без присмотра в общество, нужно убедиться в том, что ты контролируешь свою силу, ответил мне Шмелев на мой немой вопрос. Я согласно кивнул, выходя в центр пустой комнаты с каменными стенами, густо оплетенными сетями защитных чар. Об этом я и сам думал, пока мы спускались вниз. Все же, причинить вред своим близким, помня слова Огурцова о нестабильности источника, было последним, что мне хотелось бы сделать в этой жизни. Первое, что я проверил, была родственная мне стихия огня. Все доступные мне виды пламени слушались беспрекословно, сплетаясь в самые различные заклинания. Теперь мне не нужно было плести сеть чар, направляя каждую в свою точку. Мне хватало только подумать о плетении, как оно тут же формировалось само, без моего активного участия. Походу, утка Носова добивалась от меня чего-то подобного. Я даже замахнулся на огненного дракона, который появился в центре комнаты и, пролетев круг, распался на яркие искры. На удивление, по моим ощущениям, энергии из источника для этого плетения было затрачено в разы меньше, чем я использовал ранее. Шмелев пристально наблюдал за моими действиями, постепенно расслабляясь, видя, что я все же не только держу под контролем свой источник и могу распределять силу, но и работать с чарами гораздо тоньше и быстрее, чем делал это ранее. Когда я призвал своих марионеток, они появились передо мной в ту же секунду. Тени изменили свою форму, став плотнее, и теперь не походили на полупрозрачные фиолетовые дымки, теряя свои очертания при стремительных движениях. Сейчас их атаки были маневреннее, точнее и хитрее, даже без моего управления. Попытавшись объединиться с одной из них, я увидел знакомую картинку, только теперь она была четкой и не расплывчатой. Управлять тенью стало намного легче. Мне хватало даже коротких команд, чтобы скорректировать атаку или заставить тень изменить тактику. Разорвав эту связь, я без малейших усилий объединил всех марионеток, сотворив истинное воплощение магии тени. Появившееся у нее в руках оружие было больше похоже внешне на меч огнедемона и тут же начало тянуть из меня силу, напитывая клинок. Помня о последствиях, я разорвал тянущиеся от меня фиолетовые нити и направил удар в сторону одного из манекенов, который был расположен в дальней части зала. Он разлетелся на сотни кусков, когда клинок вонзился ему в грудь. Я оценил свое состояние, с удивлением обнаружив, что источник после всего это был заполнен больше, чем на две трети. И это было странно. Что за артефакт ты применил во время схватки с Глебом Сапсоновым? Проводя рукой по лицу, задумчиво спросил Шмелев, разглядывая при этом то, что осталось от мишени, которую не так-то и просто было повредить. Когда я готовился к дуэли с Болеглавским, то так и не смог оставить на ней ни единой царапины. Что-то типа концентрированной в одном месте магии тени, не вдаваясь в подробности, пояснил я. Не знал, как это сможет повлиять на меня, но другого выхода тогда особо не было. Ну, скажем, повлиял он на тебя очень хорошо, несмотря на те болезненные изменения, которые ты при этом испытал. Ты не только смог полностью стабилизировать источник и взять свою магию под полный контроль, но ты еще и повысил свой уровень. Теперь, судя по тому, что я вижу, «Ты по силе от меня отстаешь совсем ненамного», — покосился на меня дядя. «Мне понадобилось в свое время 1,5 года непрерывных тренировок, чтобы пробиться на 8-й. Маги подобной силы находятся под пристальным вниманием очень многих людей. Тебе этого пока не нужно, поэтому не станем использовать артефакт, чтобы подтвердить мои догадки», передавая тем самым данные в специальный отдел, серьезно сказал он, открывая дверь зала. «И да, с этого дня всегда используй медальон, который будет скрываться твою ауру от посторонних». «Я тебя понял», — кивнул я, выходя в коридор следом за ним. До меня доходили слухи, что маги с уровнем развития силы, начиная с 8-го, находятся под контролем у специальных служб империи. И не только у них, и те, кто заинтересован в сильных магах, будут стремиться перетянуть меня на свою сторону, решая тем самым много собственных проблем. Находясь в раздумьях, я даже не заметил, как мы дошли до тренировочного зала, который в основном использовался для занятий. «Да вы издеваетесь!» — раздался вопль Андрея Сапсонова из-за дверей. Мы ее приоткрыли и вошли внутрь, глядя на то, как парень, тяжело дыша, стоял напротив Савинского и держался за правый бок. Я обвел взглядом помещение. Каждый тренировался под руководством собственного наставника. Зал был разделен защитными прозрачными куполами на секторы, чтобы никто никому не мешал и случайно не причинил вреда. Я узнал Виктора Зыкова, который с незнакомым пожилым мужчиной гонял в это время Петра, а также Ежова, занимающегося с Дианой. Остальные преподаватели были мне неизвестны. «Вы, кроме меня, никого не трогайте в плане физической подготовки. Скажите, мой отец и вашему роду сделал что-то мерзопакостное, что вы теперь отыгрываетесь на мне», — простонал он. «Ты, маг разума», — тихо ответил наставник, — «и не владеешь техниками прямого магического боя. Если прижмет и придется отступать, то единственное, что может тебя спасти, это твое тело. Потому что небоевые маги в боевой ситуации должны уметь только 3 вещи. Быстро бегать, стрелять и хорошо прятаться», — без какой-либо издевки проговорил Савинский, не сводя с несчастного парня пристального взгляда. «Да вы шутите», — всплеснул руками Андрей, попытавшись выдержать взгляд Савинского. «Нет, видимо, не шутите», — сник он уже через минуту и развернулся, подходя к нарисованной белой линии на полу, после чего поднял голову и посмотрел в направлении входа, только тогда увидев нас. «Костя!» — радостно завопил он, подбегая ко мне, забыв тут же про боль в боку. «Живой! Эй, народ! Капитан вернулся! А куда ж я денусь?» — улыбнулся я, похлопав по плечу крепко обнявшего меня парня. «Капитан?» — удивленно спросил, приобнимая Диану, бросившуюся мне на шею, которая громко всхлипнула, не проронив ни слова. «Ну да, мы решили, несмотря на разрешившуюся проблему с дядюшкой, все же принять участие в намечающемся турнире и начать тренироваться группой, как того хотел Алексей Владимирович. Мало ли какие еще проблемы мы найдем на свои головы», — ответил Петр, снимая с себя ледяной доспех и вкладывая в ножны странной формы меч с немного изогнутым лезвием. «А тебя мы единогласно выбрали капитаном команды. Будет интересно. Почти все выпускники решили принять участие, а очень богатые родители обеспечили их личными тренерами. Но, сомневаюсь, что они смогут хоть что-то тебе противопоставить. И ты называешь это интересным?» — хмыкнул я. Петр пожал плечами в ответ, не скрывая улыбки, когда смотрел на меня. «Где Лера? Ее я не видел ни тогда, когда пришел, ни сейчас». Диана отстранилась, глядя на меня покрасневшими глазами. «Тренируется отдельно со Светланой. Все же, магия тени немного специфична. Ты как?» — запоздало поинтересовалась она. «Все хорошо», — ответил я, — «если вы не против». «Конечно, не против», — хором ответили собравшиеся, тут же возвращаясь к прерванной тренировке под окрики своих наставников. Неплохо за них взялся Шмелев, который в это самое время вышел из зала, отвечая на звонок. Отворив дверь соседнего помещения, я вошел внутрь, с интересом наблюдая, как две девушки, постоянно перемещаясь по небольшому очерченному пяточку, пытаются атаковать друг друга. Постоянно прячась в тени, они не только спарринговались, но одновременно с этим управляли каждая своей марионеткой, сражающейся между собой. «Мне кажется, с этим вам будет проще достичь вершин мастерства», — громко проговорил я. Достав из хранилища книгу теней, я положил ее на небольшой столик, стоявший возле одной из стен. Лера резко развернулась на мой голос и едва не пропустила удар фиолетовым жгутом. Перехватив его возле лица, Она дернула им на себя и повалила Светлану на пол, отзывая одновременно с этим свою тень. Она быстро подбежала ко мне и крепко обняла, после чего резко отстранилась и довольно ощутимо стукнула в грудь кулаком. «Ты обещал мне, что не станешь больше подвергать себя опасности», — прорычала она, сжимая кулаки. Ее волосы были растрепаны и выбивались из заколки, в которую они были собраны. На лице проявлялся красный румянец, а глаза горели ярким сиреневым огнем. «Разве я мог обещать нечто подобное?» – удивился я и, отклонившись от очередного удара находившейся в гневе девчонки, перехватил ее руку и притянул к себе, крепко поцеловав. «Мне не сказали, что ты очнулся», – прошептала она мне в губы, полностью расслабившись. «Это произошло около часа назад, и я сразу же рванул сюда, чтобы тебя успокоить», – тихо проговорил я, оборачиваясь на скрип открывшейся двери. В помещение вошел Шмелев, который, хмурясь, вертел в руках свой мобилет. «Что-то случилось», — поинтересовался я, отстраняясь от жены. К нам подошла Светлана, с любопытством и неким беспокойством взирая на мужчину. «Ты просил аудиенции с императором?» — спросил он, прищурившись. «Видимо, Огурцов доложил кому-то о твоем состоянии. Полагаю, Выдрову. Именно он сопровождал тебя из Новосибирска в клинику». И, немного не понимая, куда клонит Шмелев, поторопил его я. «Собирайся. Через час тебя ждет его императорское величество Петр Алексеевич Кречет. Свиток перемещения я тебе предоставлю. И почему-то меня хотят видеть вместе с тобой». Глава 21. Собирался я при помощи Валерии, которая носилась по особняку и пыталась меня одеть так, как полагает аристократу на встречах подобного уровня. Правда, мне казалось, что рубашки, пиджаки, галстуки и другие атрибуты одежды мало чем отличались друг от друга, но женщинам в подобных делах виднее. Когда Лера, скептически меня осмотрев, кивнула, удовлетворившись увиденным, до отправления оставалось не более 10 минут. Дядя ждал меня внизу, разговаривая с дочерью. На сборы он уделил от силы 5 минут, когда мы заскочили к нему домой, находившийся, как оказалось, рядом с академией. Он просто переодел рубашку и повязал первый попавшийся под руку галстук. Мне такой вольности не дали. Когда я спустился, он взглянул на часы и тут же активировал свиток. Прибыть нужно было, по правилам, немного раньше указанного времени. Мы переместились прямо к высокому каменному забору пропускного пункта, где несколько охранников тщательно нас осмотрели и проверили родовые перстни. Пришлось снять с себя все кольца-накопители. Как оказалось, боевые артефакты нельзя было проносить на себе и с собой во дворец. Спорить о том, что это всего лишь батарейка, и сами по себе опасности никакой не несут, я не стал. Незачем было идти на конфликт с охраной в первые минуты моего появления здесь. Кольцо, открывающее пространственное хранилище, снимать не заставили, но хотели осмотреть предметы, находящиеся внутри него. Когда я по понятным причинам отказался, на кольцо, как мне показалось, привычным жестом наложили какое-то заклятие, чтобы я не мог его открыть. С таким арсеналом, который сейчас находился внутри хранилища, меня бы тут же заперли в камере, обвинив в попытке государственного переворота. Чары, наложенные на артефакт, были сложными, но не запредельными, поэтому при желании я смог бы их вскрыть за несколько минут. Сам дворец, располагающийся во внутреннем дворе, особого впечатления не произвел. Не слишком вычурно, но дорого, с этим было не поспорить. Позолота, серебро, дизайнерская мебель, все довольно гармонично друг с другом сочеталось. Количество охраны привлекло мое внимание гораздо больше. Все, даже теоретические, выходы и переходы, которые я увидел в то время, как нас вели к предполагаемому месту встречи, были перекрыты высокоуровневыми магами с выправкой военных. Нас провели на второй этаж и буквально передали из рук в руки уже немолодому мужчине, который провел в зал ожиданий. Из просторного помещения, где, кроме нас, никого из посетителей не было, вели массивные двери в кабинет императора. Впускать нас не спешили. Встретивший нас мужчина, представившийся Семеном Валерьевичем Прокречетом, начал монотонным, усыпляющим голосом рассказывать о правилах поведения, обязанностях и отсутствии каких бы то ни было прав при встрече с императором. Я честно делал вид, что его внимательно слушаю, стараясь элементарно не уснуть. Небольшая слабость все же давала о себе знать. «Не скажешь, зачем тебе нужна встреча с Кречетом?» — тихо поинтересовался Шмелев, наверное, в 10-й раз, Когда инструктаж, наконец, закончился, ничего нового слуга императорского рода мне не открыл. Наверное, во всех мирах этикет и правила приличия не отличаются друг от друга ни на один пункт. Нет, не хочу тебя впутывать, если окажется, что мои выводы, к которым я пришел, всего лишь бред умирающего, в очередной раз ответил я ему. Меня больше смущает, зачем пригласили тебя, и почему ты такой спокойный.